Глава 10. Штиль. Но ветер спал вовсе. Он сразу прилег, и все чувствовали, что никакая сила его не подымет. Он выдался весь и теперь не дыхнет. Глинцевитая масляная зыбь жирно катилась по морю, спокойная, чванная, и огненные языки за кормой стали приближаться. Они медленно догоняли корабль, но с Марса кричали сторожевые, что их уже оказалось 4, а не 3. 4 пиратских судна! Капитан велел подать себе хлеба. Он взял целый хлеб, посолил его и бросил с борта в море. Команда глухо гудела. Все понимали, что настал мертвый штиль. Если и задышит ветерок, то не раньше полуночи. Люди столпились около капеллана и уже громко ворчали. Они требовали, чтоб монах им дал Антония на расправу. «Довольно валяться в ногах, коли тебя все равно не хотят слушать!» Они прошли в каюту часовню под ютом, сорвали статую с ее подножия и всей гурьбой потащили к мачте. Капитан видел это и молчал. Он решил, что грех будет не его, а толк все же может выйти. Может быть, Антонио матросов в руках заговорит по-иному? И капитан делал вид, что не замечает. Грешным делом он уже бросил 2 золотых дуката в море, а матросы прикрутили Антония к мачте и шепотом ругали его на разных языках. Штиль стоял на море спокойный и крепкий, как сон после работы. А пираты подравнивали линию своих судов, чтобы разом атаковать корабль, поджидали отсталых. На второй палубе пушкари стояли у медных орудий. Все было готово к бою. Приготовили глиняные горшки с сухой известью, чтобы бросать ее в лицо врагам, когда они полезут на корабль. Развели в бочке мыло, чтобы его лить на неприятельскую палубу, когда корабли сцепятся борт о борт. Пусть на скользкой палубе падают пираты и скользят в мыльной воде. Все воины, их было 90 человек, готовились к бою. Они были молчаливы и сосредоточены. Но матросы гудели. Они не хотели боя. Они хотели уйти на своем легком корабле. Им обидно было, что нет ветра, и они решили туже стянуть веревки на Антонии, чтоб знал. Один пригрозил палкой, но ударить не решился. А черные волчьи паруса обвисли на реях. Они хлопали по мачтам, когда судно качало, как траурный балдахин. Капитан сидел в своей каюте. Он велел подать себе вина. Пил, не хмелел, бил по столу кулаком. Нет ветра. Поминутно выходил на палубу, чтоб взглянуть, не идет ли ветер, не почернело ли от ряби море. Теперь он боялся попутного ветра. Если он начнется, то раньше захватит пиратов и принесет их к кораблю, когда он только что успеет взять ход, а, может быть, и уйти успеет. Капитан решил, пусть будет какой-нибудь ветер, и пообещал в душе отдать сына в монахи, если хоть через час подует ветер. А на палубе матрос кричал: «В воду его! Чего смотреть? Ждать некогда!» Грицку смешно было смотреть, как люди серьезно обсуждали, головой пустить вниз статую или привязать за шею.